Глава третья. Очищающие. Я изучил ее. На меня смотрел невысокий седой карлик с печальными глазами и непропорционально большими ушами, похожий из-за них на маленького слона. Он осторожно придвинул поближе ко мне тяжелую металлическую шкатулку, покрытую густой вязью рун, а сверху были дополнительно нанесены сразу три ограничивающие печати. Увы, ее не получится подчинить. У этой вещи уже есть хозяин, тот единственный, что создал ее. Я, конечно, могу сформировать дополнительную привязку, но... Он покачал головой. Это будет ошибкой с вашей стороны. Любые узы всегда взаимны, через них это... Он с опаской покосился на шкатулку. «Будет пытаться влиять на вас. А книга очень сильна. Десяток другой лет, и вы сами не заметите, как станете очередным двуногим носителем ее воли. Ваше сознание будет сожрано, как это было проделано с памятью и разумом тысяч других несчастных». «Кто же ее создал?» Обдумывая услышанное, уточнил я. Впервые столкнувшись с магическим гримуаром, я явно не сумел в полной мере оценить его силу и возможности, приняв за обычную книгу заклинаний, ранее принадлежавшую пусть не слабому, но и не особенно выдающемуся колдуну. Быстрая и относительно легкая победа над книгой ввели меня в заблуждение, заставив явно недооценивать ее опасность. Самый сильный из продававшихся в двойной спирали свитков ритуала подчинения не справился с задачей, но только слова мастера ритуалов заставили меня задуматься над тем, что именно попало ко мне в руки. «Не знаю». Карлик печально покачал головой, не отводя глаз от шкатулки. «Точно непростой смертный. Возможно, кто-то из учеников богов или даже из их потомков. Книга является отражением души и разума своего Творца, отсюда мания поиска и получения все новых знаний, вне зависимости от способа. Также ей абсолютно не важно, какую именно информацию поглощать. Насколько я сумел понять, она примет любые сведения, если ранее они не были ей известны». «Ваши рекомендации?» — чуть подумав, спросил я. В принципе, услышанное соответствовало тому, что удалось узнать от директора комплекса, в котором ранее содержалась книга Гузуфа. «Уничтожить», — решительно произнес мастер ритуалов. «Она слишком опасна. Если б не ваше предупреждение, когда передавали мне эту вещь, книга вполне имела бы шанс поработить и меня. И это, несмотря на весь мой опыт и знания. А я веду дела в двойной спирали уже далеко не первую сотню лет, повидав за это время немало. Гримуар совершил три нападения с целью ментального подчинения, больше десятка атак и многочисленные попытки обхода экранирующих печатей, причем одна из них была успешной. Мой вам совет, повелитель, не играйте с книгой, не пытайтесь вытянуть знания, которые она хранит. Просто уничтожьте. Вселенная скажет вам спасибо», — добавил он веско. «Таких вещей не должно существовать. При изучении я сумел добраться до сознания тех несчастных, что были поглощены. Когда-то пали тысячи людей, хороших, плохих, умных и храбрых, слабых и любопытных. Властители мира и обычных крестьян, все они были сожраны. И если не хотите повторить их судьбу, не пытайтесь выведать тайны этого тома. Просто уничтожьте его. А если все-таки решите оставить, помните, книге ни в коем случае нельзя верить. Она словно затаившийся скорпион будет ждать своего часа годами, но обязательно нанесет свой удар, когда вы будете меньше всего к этому готовы». «Я понял вас, мастер». С Встав, я поклонился, отдавая дань уважения его усилиям и риску, с которым он столкнулся при изучении моего трофея. Снова присев, вежливо поинтересовался: «А что со вторым предметом?» Я имел в виду переливающееся лучами света радужное перо, лежавшее ранее на груди поверженного мною демона. «О, это удивительная, нет, я бы даже сказал, уникальная вещь!» Коротышка даже всплеснул руками от избытка эмоций. «С таким я столкнулся впервые за всю свою немалую жизнь, и это был бесспорно неповторимый опыт. Держать в руках подлинный божественный артефакт — это воистину восхитительно!» Он бережно достал сверток материи, в котором и было укрыто перо, сдерживавшее Шамаша тысячи лет. «Плату за его изучение я с вас не возьму». Чуть приоткрыв край ткани, Нирис с любовью еще раз взглянул на перо. Сияние его мягкого, переливчатого света затопило собой небольшой кабинет, словно согревая присутствующих. «Это не просто предмет!» Наконец мой собеседник снова подал голос после возникшей восхищенной паузы. «Это живая частица богини, по доброй воле отданная ею для сдерживания зла. Перо!» Он осторожно притронулся к материи, скрывавшей дар богини людям. «Все еще исполняет волю хозяйки, частью которой когда-то являлась. Я не смог узнать имя богини, что оставил его, но понял важную вещь. Концепция насилия настолько неприемлема для этой сущности, что она не в силах применить его даже против несущих зло. Вернее, сущности двойственно, но сказанное мною верно для ее превалирующей части, не спаславшей свой дар людям. Поэтому перо не получится использовать в бою, но его сила способна ослаблять или удерживать в плену весьма могущественных темных созданий, даже темных владык». «Невероятно! Божественный артефакт такой силы — это действительно неожиданная удача. По цене он, уверен, на порядок превосходит все то, что я получил от Клеопатры за спасение ее сына. Хотя, насколько знаю, такие вещи вообще не продают, особенно за такую мелочь, как деньги. Вот только, вспомнив кое-что из услышанного в прошлом, посчитал нужным уточнить, а смогу ли я использовать его, ведь созданными богами артефактами могут владеть лишь те, кому они сами их вручили. Для меня обладание таким предметом не несет угрозы», — спросил и на всякий случай убрал руку подальше от пера. «Для вас точно нет», — уверенно ответил мастер. «Вы сразили того, кого перо удерживало множество веков. А теперь оно будет вам служить, если, конечно, вы не станете использовать его, нарушая принципы создательницы, частицей которой оно являлось и чью волю несет до сих пор. Возможно, в ваших руках у пера даже откроются новые свойства, но я, безусловно, могу гарантировать, что вреда оно вам не причинит». «А другим?» — тут же ухватился за царапнувший меня момент. «Не хотелось бы, чтобы Медж или Саймира сгорели, случайно дотронувшись до частицы богини». «О, об этом можете не беспокоиться», — снова взмахнул руками Нирис. «Смотрите». Он приоткрыл материю и попытался взять переливающееся радужное чудо, но рука просто прошла сквозь него, не сумев коснуться. «И так будет с каждым, если только он не попытается им завладеть, желая забрать себе или помешать в выполнении предназначения. Вот тогда оно может сжечь супостата. А так, до пера можно дотронуться, только если передать его по доброй воле. Теперь же я хочу рассказать то немногое, что сумел о нем понять. Аура подавления действует примерно на сотню шагов, существенно ослабляя любые создания тьмы. Мелкие твари в принципе не сумеют войти в зону, создаваемую частицей богини. Более могущественные сущности действовать, конечно, смогут, но не в полную силу. практически идеальная основа для артефактов, направленных против этих созданий. Теоретически можно создать разные магические предметы, способные усилить и направить энергию, заключенную в пере. Однако для работы с ним я даже не знаю, кого вам посоветовать. Здесь нужен воистину гениальный мастер, но среди смертных я таких назвать не могу». Нагнувшись, он достал из стола, за которым сидел, небольшой листок. «Здесь я записал все, что смог узнать о предоставленных вами предметах. И хотя гримуар в итоге подчинить не удастся, исследование я провел полностью и причину, по которой не сработал купленный вами свиток, установил. Надеюсь, я смог удовлетворить ваши пожелания». Замолчав, он выжидательно посмотрел на меня, и я, поняв его молчаливый вопрос, призвал книгу, чтобы извлечь из нее две золотистые пластинки по 1000 дайнов каждая, которые и придвинул к хозяину лавки. Одну тот тут же отодвинул назад. «Это за упаковку», — указал на шкатулку, покрытую удерживающими печатями, в которой и хранилась книга Гузуфа. «Она не сможет долго сдерживать ее», — покачал головой мастер ритуалов. «Я использовал ее только на время своей работы». Но все же, чуть подумав, он взял и вторую пластину. «А так, и сверху, на ограничивающие печати, я положил перо, укрытое материей. От моего действия шкатулка даже подпрыгнула на столе, и где-то на грани восприятия послышался возмущенный вопль». «А вот это будет надежно, повелитель!» Нерис даже растерялся. Такое простое и изящное решение. Вот только почему оно не пришло ему в голову сразу? Силы богини надежно блокируют гримуар, не дав тому возможности разрушать оковы. Тьмы в книге хватало с избытком. Мастер продолжал задумчиво поглядывать на шкатулку, постепенно погружаясь в собственные мысли о неожиданном решении. Но мне уже следовало торопиться. До объявления о турнире остался всего один день, и Наг ждал меня для разнообразия, на этот раз не на арене. Что и к лучшему. Вчера он был чем-то очень недоволен и загонял меня чуть ли не до смерти. Ну или просто хотел компенсировать вынужденный отдых. «Спасибо за вашу работу, мастер», — легкий полупоклон, подчеркнувший, что эти слова не просто дань традиции. И я направился к дверям, спеша на выход, едва книга Гузуфа и перо были спрятаны в сумке. «У нас остались незаконченные дела, с которыми следует разобраться до турнира». Шепчущий, болезненно сморщившись, притронулся к виску и слегка его помассировал. Сразу после великого аукциона кто-то попытался просканировать его память, причем воздействие было столь мощным, что Наг, не ожидавший подобного, не сразу сумел отбить вторжение в свой разум. Враг даже успел выхватить из его сознания поверхностные мысли и чувства, но дальше проникнуть не смог. То, что удалось узнать неизвестному недоброжелателю, особой ценности для Нага не представляло, но способ, которым это было проделано, вот это смогло удивить и даже встревожить главу дома змеи. Он просто не мог понять, кто в силах проделать подобное. Получается, в двойной спирали внезапно появился столь мощный эмпат, что осмелился атаковать его и даже сумел частично добиться успеха, но кто это? Откуда он взялся? Кому служит? Ответов у шепчущего не было, и это беспокоило больше всего. В бою с тенью главное не начать сражаться с самим собой. Теперь он будет вынужден все время находиться на стороже, контролировать свои мысли, прятать чувства и эмоции, быть готовым в любой момент к внезапной атаке, а это выматывает. Ожидание сражения порой тяжелее самого боя. Задумавшись, он ненадолго даже забыл про Рена, сидящего напротив, пока тот вежливо не напомнил о себе легким покашливанием. «Медальоны охотников на монстров у меня. Пора закончить историю со скрижалями», — — решительно произнес Нак. «Она и так слишком долго тянется». Взмах руки, и с соседнего столика по воздуху перелетели символы охотников за монстрами, опознавательные жетоны, которые имел каждый из тех, кто состоял в этой лиге. Они несли в себе имена своих хозяев и записи обо всем, сделанном и достигнутом ими. Убитые монстры, выполненные задания и воспоминания о последних минутах жизни, должные служить помощью и подсказкой тем, кто придет после них, чтобы отомстить за их гибель, раскрывая сильные и слабые стороны врага. Все это сумели спрятать в небольшую серебристую пластину. «Трудно было получить их?» — спросил Рен, придвинув поближе к себе медальоны и начав поочередно вглядываться в каждый, мысленно сравнивая со списком имен в задании. «Непросто», — досадливо поморщился Нак. «Сейчас там все осложнилось. Местные маги подавляли бунт, устроенный искателями. Тем перекрыли возможность спускаться вниз за сокровищами мертвых. Теперь, когда некроактивность упала, это стало значительно безопаснее, и владыки силы...» Над столь пафосным титулом местных магов Нак невольно усмехнулся. «Решили присвоить их себе. Вот и перекрыли все спуски вниз, оставив местных охотников за сокровищами без работы. В итоге много погибших, город сильно пострадал. Искатели без боя не сдались, были жертвы и среди магов. Тогда те начали применять бьющие по площадям заклинания. В общем, пока всем было не до исследования гробниц, мои люди воспользовались моментом, хотя и пришлось отказаться от услуг, нанятых мною ранее местных команд». «Я думаю, и остальное не оставив без внимания», — с усмешкой произнес собеседник, глядя на Нага. «Это не относится к теме нашего разговора», — сухо оборвал его шепчущий. «Турнир — это риск, особенно если его проводит владыка хаоса. И ты, и я можем сделать все, что от нас зависит, и все равно проиграть, поэтому до его начала нужно уладить и завершить по максимуму все свои дела. Не тяни», — закончил он серьезно, — «этот вопрос не терпит отлагательств». Рен коротко кивнул. «Хорошо, сегодня же займусь очищающими». «В таком случае не задерживаю», — подвел черту под беседой Нак. «Время дорого. Используй его с пользой. Как только все завершится, сразу же свяжись со мной». Младший полководец, не прощаясь, быстро направился на выход из малой совещательной комнаты. Время действительно дорого, а успеть нужно многое. Палец осторожно выводит последние мазки, заканчивая руну Логрис. Кровь с легким шипением втягивается в куб. Я прислушиваюсь к себе в ожидании волнения или страха. С момента, когда в первый раз заставил себя воспользоваться ключом очищающих, прошло столько времени. Хотя нет, времени как раз прошло немного, просто событий было сверх любой разумной меры. Невольно вспомнилось, как все это началось. Схватка шепчущего с тираной, забравшей себе дел в Мирейн, столь необходимый Нагу. Мое вмешательство во время их боя, когда змеелюды сильно прижали демоны, союзники тираны. Награда за помощь в сражении, шанс на развитие без череды бесконечных убийств. Испытание и дорога в Беренхель. Проклятые склепы, чуть не сожравшие меня, поиск медальонов, скрижали, корона первого царя. Все это сплелось в такой тесный клубок, что завершающей точкой в нем стала безумная драка демонов, духов и хаос знает кого еще в созданной Нагом ловушке, в которую я был вынужден сунуть голову ради надежды на спасение своего родного мира. А сейчас я не чувствую ничего, кроме желания быстрее со всем этим покончить. За последние годы пришлось повидать столь многое, что, наверное, уже утратил способность удивляться или бояться хоть чего-то. Хотя нет, страх, словно верный друг, все еще со мной, только теперь он не за себя, а за тех немногих, кто по-прежнему дорог мне. Куб я активировал у себя в личном доме, в небольшой беседке в роще с видом на море. Спокойное и уединенное место, позволяющее настроиться на нужный лад. Легкое головокружение, покалывание в затылке, цветные пятна, бегающие перед глазами, и почти сразу перед мысленным взором возникает какая-то предупреждающая надпись. «Система защиты фиксирует воздействие на разум носителя», перевела с языка древних Тайвари. «Санкционирую перенос сознания». Благодаря симбионту я уже в состоянии немного взаимодействовать с щитом разума. Надпись, мигнув, исчезает, дополнительное подтверждение команды, и я чувствую, как невидимые астральные течения подхватывают мою душу и увлекают за собой в полет сквозь клубы света. Вспышки, похожие на взрывы звезд, цветные лабиринты сложных конструкций, сквозь которые протаскивает мое сознание. Потоки силы все ускоряются и мчатся вперед на перегонки с ускользающим временем, невесомой щепкой унося меня вслед за собой, чтобы в один миг внезапно оборваться. Меня словно выбрасывает из потустороннего водоворота, наконец, доставив к конечной точке пути все тот же овальный мраморный стол, рядом с которым когда-то стояли три разноцветных силуэта, выдавших мне задание. Знакомый огромный зал с колоннадой и небольшим идущим поверху балконом пуст. В нем царствует лишь туман и тишина. Ну что же, я прибыл. Теперь остается только ждать остальных. «Леди Гвинет, вам, как наследнице сэра Артура, надлежит принять участие в финальной завершающей части испытания, на проведение которого дал согласие ваш отец. Претендент прибыл и ждет». Девушка в кожаном охотничьем костюме с досадой посмотрела на кольцо с рубином, через которое с ней связались представители лиги. Она ничего не слышала ни про какое испытание. Отец ни о чем подобном ей не говорил. Видимо, не успел. Или не счел чем-то важным. После гибели сэра Артура прошло уже более полугода, но она все еще разгребала оставшиеся после него дела, и это, похоже, было одним из них. А ведь охота была в самом разгаре. Она почти загнала к скалам двух молодых оборотней, проникших сквозь разлом миров, а теперь у тварей появился шанс выжить. Что ж, их головы она возьмет позже. Дела лиги важнее. Леди Гвинет дунула в свисток, созывая свору. Ей требовалось срочно вернуться в замок. Там, в семейной сокровищнице, хранился ключ очищающих, передававшийся в их семье уже более 300 лет. «Лорд Тракшад, вы один из трех судей, объявивших испытание, и обязаны явиться на его завершение, если, конечно, живы и пребываете в здравом рассудке. Физические увечья, не влияющие на сознание в качестве уважительной причины для неявки, не рассматриваются. В случае вашего отсутствия вы будете исключены из состава ложи посвященных. Ваш статус будет понижен. Также к вам...» «Да понял я», — прошипел Тракшат, прерывая надоевшее сообщение. В раздражении забывшись, он дернулся слишком сильно, и боль тупой пилой резанула по телу. «Проклятый хаосит, чтоб он сдох! Сколько времени не объявлялся, а теперь приперся, отрыжка зла! Зачем? Неужели выполнил? Невозможно!» Хотя с Беренхеля вроде бы приходили слухи, что нежить начала засыпать в своих могилах. Даже собиралась команда, готовая вновь попытать удачу в надежде добраться до скрижалей Возрождения, пока лигу не опередили местные колдуны. А может, все же, пользуясь творящейся неразберихой, нет, наверняка нет, скорее явился, чтобы признать невозможность прохождения испытания и попросить о его замене. «Обойдется». Тракшат даже почувствовал легкое удовлетворение, когда представил, как он бросит слова отказа в одобрении прошения. Осторожно дойти до сейфа, укрытого в стене, снять ловушки, затем, кривясь от боли, повернуть колесо, открывающее замки, чтобы извлечь куб. На бинтах, укрывших культю правой руки, от этих усилий даже выступила кровь, но ничего, он может немного потерпеть. Скальпель быстро порхает над живым и дергающимся от его прикосновений телом. Чуткая аппаратура фиксирует все. Усилия целой команды охотников не должны пропасть зря. Перевертыш от боли время от времени терял сознание или пытался трансформироваться, чтобы вырвать конечности из зажимов, но холодное железо в сочетании с серебром делали безуспешными эти попытки. Лерган не обращал внимания на страдания объекта. Он был полностью сосредоточен и погружен в свою работу. После завершения изучения необходимо будет подготовить доклад и разослать информацию о новом подвиде перевертышей всем охотникам с рекомендациями по их устранению. «Пощади!» — прохрипел темноволосый паренек с мольбой, взирая на фигуру в белом халате. Но Лерган ничего не ответил на его слова, продолжая изучение. Монстр не обладал правами человека, утратив их вместе с человечностью. Этот объект больше 40 лет кочевал по Ривису, прикидываясь то сиротой, то потерявшимся ребенком, а порой просто убивал подходящего малыша, принимал его облик и затем неторопливо изводил всех остальных членов семьи или соседей. Понемногу, по 2-3 человека в год, тварь не отличалась большим аппетитом. Поэтому-то и вычислить ее не могли столько лет. Интересно, откуда она взялась? На Ривисе подобных тварей раньше не встречали. Что ж, это он весьма скоро узнает, впрочем, как и все остальное. Сообщение из Лиги заставило его прерваться, отложив на время скальпель, а после и вовсе прервать изучение. Дело не терпело отлагательства. «Объект усыпить, соблюдать повышенные меры безопасности», — приказал он ассистентке, после чего, на ходу снимая перчатки, направился в кабинет, где у него хранился ключ. Ждать пришлось долго, но я давно уже научился терпению. Имеет смысл использовать затянувшуюся паузу для отдыха и размышлений над открывающимися перспективами и словами Саймиры о грядущих трудностях Нага. Не знаю почему, но я уверен, что у него есть запасной план. Нет, даже не так. У него таких целая стопка, и он жонглирует ими как фокусник, выбирая наиболее подходящие. И этому у него стоит поучиться, планированию на десятилетия вперед, вдумчивому, осторожному, когда ты, словно пахарь, засеваешь поле, а затем терпеливо ждешь, когда созреет урожай. Что-то не получится, где-то постигнет неудача, но оставшиеся всходы вырастут и дадут свои плоды. А ты тем временем готовишь новые поля для посадки, взращиваешь семена. Что ж, чем-то похожим я как раз сейчас и занимаюсь. Готовлю свое поле, с которого, как я надеюсь, буду собирать урожаи долгими годами. Задумавшись, я даже не сразу заметил, что уже не один. Размытые тени стали возникать постепенно, занимая места за столом напротив меня. Дольше всего пришлось ждать третью тень, но все же едва появилась, и она, как я почти сразу услышал обращенный ко мне безликий голос. «Вы смогли найти медальоны?» «Да», — коротко ответил я, пытаясь всматриваться в собеседников. «В таком случае для завершения испытания прошу вас их предъявить». Мне показалось, или голос моего собеседника дрогнул. Хотя, возможно, мне просто почудилось, и я ошибаюсь. Не знаю, да, впрочем, сейчас это и не важно. Сами медальоны я физически не мог принести с собой, ведь ключ открыл дорогу сознанию, а не телу, но это и не было нужно. Достаточно было предъявить образы медальонов, запечатленные артефактом и скопированные с материальных носителей. За час до визита я по очереди поднес к кубу каждый из медальонов, и все хранимое в них было скопировано и сохранено в ключе. И теперь на стол ложились их образы, ничем не отличимые от реальных, несшие в себе память, чувства, знания, все то, что посчитали нужным оставить в них хозяева. Архивариусы Лиги извлекут из них все это, а сами медальоны навечно разместят в залах памяти среди тысяч других, как дань уважения погибшим. У меня же на руках отныне просто тонкие серебристые пластинки. Тракшад невольно считал вместе со всеми медальоны, появляющиеся на столе перед ним, сверяясь глазами со списком пропавших на Беренхеле охотников. И с каждым новым жетоном, возникавшим на столе, он отчетливо понимал, что хаосит сумел выполнить задание. Как, с помощью чего, кого он для этого привлек, знают лишь демоны, которым тот служит. Но испытание он точно завершил. На стол лег последний медальон Лауры Белогривой, лидера отрекшихся, блестящей чародейки, которой прочили корону архимага, но нашедшей смерть в склепах Беренхеля. Последняя строка в списке, висевшем перед Тракшадом, была перечеркнута. «Все», — мысленно подвел он итог. «Испытание завершено, претендент его выполнил». Первым заговорил Лерган, вынеся свой вердикт. «За». Кто бы сомневался. «Леди Гвинет». Ученый обратился ко второй участнице, ожидая ее решения. Та выдержала недолгую паузу, еще раз сверяясь с условиями прохождения испытания, и затем уверенно произнесла: «Испытание завершено, претендент выполнил все условия». На эти слова Тракшад раздраженно фыркнул, не в силах сдержать эмоции. «Он не мог выполнить это задание сам. Ему кто-то помог. Мы видим перед собой пешку, а не шахматиста. Я в жизни не поверю, что одиночка сумел выжить там, где погибла Лаура». «А какая разница?» — пожал плечами Лерган. «Задание выполнено. Какими методами или силами это было сделано, не так важно. Мы никогда не ограничивали охотников в выборе способов и средств при решении поставленной задачи. Главное, чтобы они не были больше того зла, которое охотнику нужно остановить. А все остальное, Тракшад, лишь слова и рассуждения, не имеющие практического смысла. Испытание завершено, а претендент нашел медальоны и образы наших товарищей вновь с нами. Вы должны либо признать испытание завершенным, либо обосновать ваш отказ». Тракшад на время замолчал, перебирая в уме, что еще он может предпринять, и не находил выхода. Формальных весомых причин для отказа не было. Лерган прав. Медальоны найдены и предъявлены, этот факт бесспорен. Его мнение уже не может этого заменить, да и двое судей из трех уже высказали свое решение, не оставляя ему, по сути, выбора. «Я признаю, что он справился», — наконец вынужденно произнес он. «В таком случае, думаю, пришло время выполнить одно ваше обещание, свидетелем которому я был», — с улыбкой напомнил Лерган, с удовольствием заметив, как изменился в лице его коллега. Напоминание о неосторожно оброненных при выборе испытания для хаосита словах явно пришлось не по душе. «Слово сказанное должно быть исполнено. Это место не терпит лжи», — веско закончил первый судья. «Его летающие кинжалы!» — Тракшад совсем поник, проклиная самого себя за столь глупо данное обещание. Но кто его тогда тянул за язык? Кто же мог предположить, что подобное в принципе окажется служителю зла под силу? Проклятый Лерган мог бы и промолчать. Он давно завидовал его коллекции жемчужины, которой и были парящие кинжалы, способные самостоятельно находить и атаковать цель в радиусе 40 шагов. Даже мелькнула мысль оставить их себе. Но тогда дорога в Лигу для него будет закрыта навсегда. Ему было бы проще потерять вторую руку, чем лишиться их. Он даже согласен был и вовсе остаться без одной из рук, заменив ее протезом, но слово было сказано. «Претендент получит обещанную мной награду», — с болью произнес он. Тени, сидевшие передо мной, неожиданно обрели материальность, и я увидел троих людей — рослого мужчину с высоким лбом, очень бледной кожей и слегка рассеянным взглядом ученого, с любопытством смотрящего на меня, красивую девушку с голубыми глазами и белоснежной гривой волос за спиной, облаченную в охотничий костюм, и невысокого зеленого коротышку, едва ли достававшего мне до пояса. На нем был надет роскошный шелковый халат, покрытый вышивкой и украшенный россыпью драгоценных камней, но довольным жизнью хозяина он не делал. Коротышка печально смотрел в стол. «Мы рады видеть вас в наших рядах», — первым поприветствовал меня высокий мужчина. «Вы прошли испытание, и теперь один из нас. Полный функционал охотника для вас отныне разблокирован. В вашем ключе с сегодняшнего дня доступны библиотека, архивы, зал памяти. Вы также можете брать доступные для вашего ранга задания или заниматься свободной охотой, с правилами которой можете ознакомиться там же. Лигой установлены награды за истребление опасных для людей тварей. Текущие расценки приведены в торговом зале. Там же вы можете делать покупки или принимать индивидуальные заказы. Ваш медальон охотника вы получите часа через 3, как только его создаст ключ. Должен предупредить, что медальон фиксирует все происходящее с хозяином с момента активации. Раз в год вы обязаны его предоставить исповедникам для проверки. Они изучат все хранимое в нем, дабы убедиться в том, что вы и дальше достойны оставаться одним из нас. Кроме того, по воле исповедников могут быть назначены и внеплановые проверки. Ну и последнее. Если на ваших руках накопится невинная кровь, ключ вас просто сюда не пустит. Я читал об этом в записях Нага, но все же решил кое-что уточнить. С момента допроса охотника могло многое измениться. Все-таки прошло больше 40 лет. «Могу я на время отключать медальон?» — спросил и внимательно вгляделся в лица своих собеседников. Иногда важен не сам ответ, а то, как его произнесли. «Место, в котором я живу, очень непростое, и многое происходящее там не предназначено для чужих ушей и глаз. За несоблюдение этих правил я могу заплатить своей жизнью». Тракшат на эти слова невольно усмехнулся всем своим видом, пытаясь сказать: «А я же говорил!» Но Лерган предпочел не заметить его выходку и спокойно ответил: «Мы уважаем чужие тайны и личную жизнь. Лишь в момент активации медальона вы становитесь одним из нас. Вы сами решаете, когда это сделать. Нас не волнует, чем вы занимаетесь в свободное от охоты время. Ваши тайны, как вы живете и что побудило вас вступить в наши ряды, жажда денег, слава, месть или что-то еще. Все это не важно, главное — результат. Но помните, лишь на основе записи в медальоне происходит выплата награды, если, конечно, условиями заказа не предусмотрено материальное подтверждение выполнения контракта». «Хорошо, я понял», — согласно кивнул и сразу уточнил актуальный для меня момент. «В таком случае еще один вопрос. Где и каким образом я должен предоставить скрижали возрождения для того, чтобы суметь подтвердить выполнение заказа повелителей силы из Беренхеля?» От этих слов все трое судей умолкли, рассеянно переглядываясь между собой. Скрижали Возрождения — задание высшей категории сложности. После гибели Лауры и ее команды, пока нежить была в силе, никто больше не решался даже попытаться спуститься за их медальонами, не то что пройти склепы насквозь. И теперь новичок, едва прошедший испытания, заявляет, что сумел найти скрижали. С таким же успехом крестьянин с вилами мог бы убить патриарха вампиров, примерно одинаковые шансы, хотя... Лерган глянул на стол, где для объявивших испытания отражались данные по сканированию ауры претендента. Там четко виднелось серое пятно, похожее на кусок гнили, и появилось оно лишь недавно. Печать силы Немирона, оставленная им лично. А привлечь внимание бога смерти очень непросто. Что же должен был сделать новичок, чтобы ее заполучить? Этот вопрос у ученого возник сразу, едва тот увидел метку. Тогда он подумал, что во время поисков медальонов Хаосид потревожил нечто в старых храмах, но ответ оказался проще и сложнее одновременно. Скрижали Возрождения — это серьезно. Выполнение подобного контракта поднимет авторитет Лиги, да и причитающаяся ей доля от награды весьма немаленькая. Если, конечно, все окажется правдой. Но игрок своим испытанием уже доказал, что к нему следует относиться серьезно. А значит... «В городе в пустоте находится представительство Лиги, куда вы должны явиться со скрижалями Возрождения в качестве доказательства выполнения контракта. Представителям заказчика мы направим сообщение, чтобы они смогли подтвердить его исполнение». Как только они прибудут, вас известят. Если вы не можете явиться туда лично, сообщите об этом сейчас, и мы попробуем найти иные способы». Взмах руки остановил Лергана на полуслове, не дав закончить фразу. «Благодарю, но в этом нет необходимости. Я смогу прибыть в город в пустоте». Лерган в этом и не сомневался. Предлагая это место для встречи, он знал, что хаоситы — частые гости вольного торгового перекрестка миров. Дальнейший разговор был недолог и мало чем запомнился Лергану, в отличие от всего остального, впоследствии ставшего легендой среди очищающих. Переходящие из уст в уста истории про новичка, который настолько увлекся прохождением испытания, что случайно выполнил задание высшей категории сложности.